Глава 43. От света факела, висевшего снаружи камеры, болели глаза. Они болели от всего. На самом деле, болело все тело. Беннон застонал, приходя в сознание и разглядывая стены из песчаника. На неровной бугристой поверхности были ржаво-коричневые отметки, словно кто-то царапал в стену окровавленным ногтем. Две короткие толстые свечи горели в крошечных нишах, и потолок был запятнан черной копотью от мерцающего пламени. Факелы, установленные за пределами камеры, отбрасывали на пол тень от решетки, за которой был заперт Беннон. В камере было узкое деревянное ложе, но он лежал прямо на полу, свернувшись от боли в клубок. Там, куда его бросили, как сломанную куклу. Он помнил, как спровоцировал нарукайцев, как дрался с ними, как эти трое безжалостно избивали его, пока он старался дать им отпор. Иногда он не мог контролировать свою ярость и превращался в дикий воинственный вихрь. Но его нападение на Кора, Йорика и Ларса было опрометчивым и незапланированным. Он не смог сдержаться. Если бы у него был крепыш, Беннон убил бы их всех. Но без меча его единственным оружием была ярость. Грубые налетчики умели нападать на беззащитных жертв. Они дрались грязно и бесчестно, трое на одного, как грабители. Беннон потерпел поражение. Ужасное поражение. Он застонал, поднимаясь с неровного каменного пола. Сперва он решил, что его бросили в городскую тюрьму. Но потом услышал в отдалении женские голоса, лязг решеток и звон затупленных мечей. Бойцы арены сражались друг с другом, отрабатывая приемы и крича. Юноша встал на колени, протянул руки к решетке, чтобы опереться на нее, и, наконец, поднялся. Теперь он видел тренировочные ямы. Беннон с опаской дотронулся до треснувших ребер и ощутил боль в костях. Он сквозь зубы проклял Кора и его товарищей, а затем и себя за такой провал. Он хотел увидеть, как катятся головы нарукайцев. Из перерубленных шеи хлещет кровь, а тела седают на землю, зарубленные, как бедные ексены на скотобойне. Если бы только при нем был крепыш. Бойцы в тренировочных ямах были без рубашек. Их мускулистые, покрытые шрамами тела блестели от жира и пота в свете факелов. Они тренировались друг с другом, вооружившись мечами и щитами. Две угрюмые наставницы Марасит, откинувшись на спинки стульев, критиковали их движения. Через проход Беннону была видна большая камера, отгороженная решеткой, и он с радостью узнал ее. Камера Яна. Его сердце пропустило удар. «Пресвятая мать Марий!» Он стиснул прутья решетки и глубоко вдохнул. Но его грудная клетка казалась разбитой бутылью. Беннон заставил себя дышать спокойнее, а затем хрипло крикнул. «Ян, ты здесь?» Он увидел чьи-то силуэты в камере друга, в камере чемпиона. Из-за неудобного угла обзора он видел только тени, мерцающие и колеблющиеся. Когда фигуры вошли в поле зрения, он узнал Одессу, лидера Марасит и тренера бойцов арены. Ее голая грудь была небольшой и твердой, словно от ее женственных форм осталась только жесткая мускулатура. Коричневые напряженные соски были такими острыми, что походили на оружие. Ничуть не стесняясь своей ноготы, Одесса обернула грудь полосой черной кожи. Через мгновение к ней подошел покрытый шрамами Ян с остальным взглядом. Его кожа блестела от пота, словно он только что бился в поединке. Завидев друга, Беннон завопил. «Ян! Я здесь, Ян!» Молодой мужчина едва взглянул на него. Его безразличный стальной взгляд скользнул по Беннону, словно его тут и не было. И Ян ушел в невидимый для Беннона угол просторной камеры. Когда Одесса открыла решетку и вышла, Беннон понял, что дверь даже не запирается. Видимо, Ян и остальные воины были пленниками по собственной воле. Их удерживали тренировки, поощрения и наказания. Он вспомнил холодный взгляд друга, и его губы скривились от ярости. Беннон размышлял, промыли ли этим бойцам мозги, или они просто настолько отупели от бесчисленных ударов в голову, что не хотят быть свободными. Может, они забыли, что такое свобода? Бойцы на открытой тренировочной площадке продолжали танцевать с клинками, атакуя и парируя, но делали это молча. Даже когда один из них нанес противнику тяжелый удар, тот не закричал. Одесса прикрыла решетчатую дверь камеры Яна, пересекла проход и подошла к гораздо меньшей камере Беннона, двигаясь к грации, готовой атаковать львицы. Ноги Беннона приросли к земле, но взгляд карих глаз Моросит заставил его дрогнуть. Она схватила прутья его решетки и открыла ключом замок. Раздался лязг, затем щелчок пружины, и Моросит рывком распахнула дверь. «Ты очнулся и жив пока что. Скажи, Беннон-фермер, мне стоит тратить на тебя время?» Он стоял лицом к лицу с суровой женщиной, чувствуя, что она такая же агрессивная, как и его отец. Сердце ухало в груди, но его уже давно нельзя было запугать агрессией. Он дал отпор своему отцу, но если бы сделал это на несколько лет раньше, то его жизнь и жизнь его матери была бы совсем другой. Беннон уставился на женщину. «Я гость Ильдакара. Мои друзья Ники и Натан придут за мной». «Твои друзья слабы и не имеют силы в городе». Беннон вспомнил, как Ники столкнулась с поглотителем жизни и уничтожила его, а потом и Викторию. Он подумал о Натане, который рубил чудовищных сылок, напавших из моря, и пыльных людей, которые вылезли из сухого песка. «Мои друзья обладают невероятной силой». «Эта сила не считается». «В таком случае меня освободит Амос». Беннон постарался, чтобы его голос звучал убедительно. «Он сын властительницы Тора и главнокомандующего волшебника Максима». Короткие черные волосы Одессы блестели от пота. Она скривила губы в язвительной улыбке. «А как ты думаешь, кто тебя сюда притащил?» Сердце Беннона рухнуло, и он опустился на деревянную койку. Он знал, что Одесса не врет. Никто ему не поможет. Не сейчас. Ники и Натан рано или поздно заметят пропажу и отыщут его, если он проживет достаточно долго. «Я просто хотел вернуть Яну свободу». «У чемпиона и так есть свобода. Он занимается тем, что ему нравится. И он умрет на арене. Он мой любовник, и я даже могу забеременеть от него, если захочу. Разве мужчина может быть более свободен?» На плоском животе Одессы были начертаны руны, а еще на руках, шее и щеках. Ее бедра походили на книжные страницы с защитными магическими символами, написанными болью. Одесса обладала неприрученной мощью, свернутой внутри нее. А ее бурная и жестокая сексуальность казалась бы Беннону более угрожающей, чем сила. «Кто сделал это с вами?» «Я Моросит. Результат идеального обучения. Сейчас я самая лучшая и успешная. Я крайне серьезно отношусь к своему долгу». «Но я не знаю, кто такие Моросит». «Мы – твой самый черный ночной кошмар». Одесса шагнула к нему, и он почувствовал запах ее потной кожи. Свет маленьких свечей окрасил ее руки и бедра, подрагивающие медью. «Многие тысячи лет, еще задолго до появления армии генерала Утроса и создания Савана, Моросит были устрашающими бойцами и тренерами. Надеясь получить статус, неодаренные торговцы, купцы и ремесленники отдавали своих девочек, чтобы те стали Моросит. Только самые лучшие и совершенные экземпляры отбирались для обучения. Только одна из 10 доживала до нанесения защитных магических символов». Одесса нежно провела указательным пальцем по рубцам на своем левом бедре, повторяя углы и завитки, из которых был сплетен щит, оберегающий ее тело и душу. «Кожу дочерей клеймили дюйм за дюйм во время обучения». Ее лицо скривилось от болезненных воспоминаний. «Слабачек, которые хныкали, убивали». Она провела ладонью по доспеху из таинственных отметок на предплечье. «Мы считаем гладкие участки нашей кожи метками позора, и потому прячем их». Ее темные глаза сверкнули, когда она наклонилась к Беннону. «Гордись, что мы заинтересовались тобой. Мы будем учить тебя, чтобы ты мог сражаться и умереть». «Я и без ваших тренировок могу сражаться и умереть». Но без них ты умрешь гораздо скорее. Впрочем, обучение стоит дорого. Достоин ли ты этого? Полагаю, ты будешь упрямиться. Так почему бы не начать урок прямо сейчас?» Она достала из-за бедра небольшой предмет в форме цилиндра, напоминающий рукоять шила. Предмет был черным, и Беннон не заметил его на фоне кожаной повязки вокруг бедер. Она провела большим пальцем по очерченной деревянной стороне, и он услышал тихий щелчок. Выдвинулась заточенная серебряная острие. Толстая игла, не длиннее первой фаланги указательного пальца. «У каждой марасит есть такое особое оружие. Мы называем его нож Эйджаил». Беннон задумался, что она собирается делать этим оружием. Острый наконечник был слишком коротким, чтобы нанести серьезный урон. Он отравлен? «Это гораздо хуже яда. Он полностью состоит из боли». Она воткнула короткое острие в его бедро и большим пальцем дотронулась до странной руны, выжженной на деревянной рукояти. На Беннона обрушился взрыв боли, пульсирующий в мышцах. Словно мощная молния ударила в ту точку, где его плоти касалась игла. Он закричал и рухнул, игнорируя боль от многочисленных синяков и осколков сломанных ребер. Его движение прервало контакт с ножом и Джаилом, и боль мгновенно прекратилась, хотя ее отголоски все еще заставляли его содрогаться. Одесса неодобрительно взирала на него. «Это был твой первый урок». Беннон дрожал и бился в конвульсиях. Он поднялся на четвереньки, и его вырвало на пол камеры. Он ошалело уставился на Марасит. Его челюсть отвисла. Тыльной стороной ладони он вытер слюни. «Что? Что это было?» «Боль. На ноже Эйджели есть символ, связанный заклинанием с одной из рун, выжженной на нашей плоти». Она погладила рельефную рукоять и улыбнулась. «Выпустить острие совсем несложно, и у нас есть другие символы, которыми можно заставить оружие убивать. Легчайший укол, и ты либо умрешь, либо очень захочешь умереть». Беннон тяжело дышал, его мысли путались. Одесса продолжала смотреть на него. «А теперь вставай, ополосни лицо в той чаше с водой». Она бросила взгляд на коридор. Беннон с трудом сфокусировал взгляд на человеке снаружи. Это была стройная женщина, одетая в откровенный черный наряд марасит. «Я уже выбрала чемпиона в качестве своего особого питомца. Поэтому отдаю тебя Лиле. Она знает, что делать». Молодая женщина открыла решетку двери и вошла в камеру. Одесса вышла, даже не оглянувшись. Беннон хотел вскочить на ноги и сбить Лилу с ног, а потом вырваться в коридор и сбежать. Но он знал, что Лила его остановит. Она скрестила руки поверх кожаной повязки на груди. «Ты мягкий и слабый, поэтому я дарую тебе час на отдых и восстановление». Ее губы скривились в гримасе, которую она, видимо, считала улыбкой. «А я пока поразмыслю, каким будет твой второй урок».